Глава 24. Несмотря на поздний час, адмирал Парнелл бодро вошел в комнату для оперативных совещаний базы Дюквинсин. Глядя на него, никто не подумал бы, что он спал менее 3 часов. Но Парнелл отдавал себе отчет в том, насколько он устал. Очень хотелось принять которую уже стимулирующую таблетку. Но если он это сделает, то больше уже сегодня не уснет. Лучше попробовать горячий кофе, вдруг поможет. Коммодор Перо был уже на месте. Он быстро повернулся к вошедшему боссу, сунув под мышку планшет для сообщений. «Лучше бы, чтобы это оказалось на самом деле важным, Рассел». Тон Парнелла был шутливым только наполовину. Перо кивнул головой. «Конечно, сэр, я никогда бы не побеспокоил вас, если бы дело не было важно». Голос Перо был спокойным, однако он, склонив голову на бок, жестом пригласил адмирала проследовать в сверхсекретную совещательную комнату. И Парнелл, не сдержав удивления, непроизвольно поднял брови. Перо закрыл за ним дверь, отрезав рабочий шум комнаты для оперативных совещаний, и набрал сложные секретные шифры на клавиатуре планшета, а затем прижал палец к считывающему устройству. Экран послушно ожил, и Перо без единого слова передал планшет адмиралу. Парнелл нахмурился, увидев лицо руководителя дипломатического корпуса. Затем взглянул на текст и замер. Он сел в кресло, медленно пробежал глазами короткие фразы и почувствовал, как испаряются остатки усталости. «Господи боже, сэр, они все-таки решились», – тихо сказал Перо. «Может быть», – более осторожно сказал Парнелл. Но нахлынувший восторг одолел его осторожность. Он положил планшет на стол и потер висок. «Насколько достоверен этот источник посла Гоуэна?» «Ни один источник радиоинформации не может быть абсолютно надежным, сэр. Но вся информация, предоставленная им ранее, нас устраивала, и...» «Это может означать, что он работает под их контролем, и они делают из нас дураков», — сухо перебил Парнелл. «Это вечная проблема со шпионами, сэр», — согласился Перо. «Однако в данном случае мы получили кое-какие дополнительные сведения, подтверждающие его рапорт». Парнелл удивленно поднял бровь, и Перо пожал плечами. «Если вы посмотрите следующую страницу депеши посла, вы увидите, что оба подразделения флота Метрополии, упомянутые в первом донесении нашего источника, отбыли в почти точном соответствии с представленным им расписанием. А направление движения такое, как если бы они выполнили приказ, о котором он сообщил. У Гоуэна были 1-2 дня, чтобы проверить это по другим каналам. Кое-у-кого из личного состава, вовлеченного в эту операцию, чересчур длинный язык. Трое из агентов посла, 2 официанта и парикмахер, все с Гефеста, доложили о подслушанных у клиентов жалобах, мол, им приказано уйти на Грендельсбейн». «Что за клиенты?» – настойчиво спросил Парнелл. «Рядовые старшины, сэр, не офицеры. Все 3. Все они постоянные клиенты». Перо покачал головой. «Они, конечно, не были трепачами, введенными в игру в расчете на случай. Если мы не хотим предположить, что сеть Гоуэна полностью раскрыта, и разведка Монти точно знает, кому из мелких агентов надо сливать незначительные слухи». Начальник штаба оборвал фразу и пожал плечами. Парнелл снова уставился на экран планшета, страстно желая поверить и борясь с этим желанием. Если бы только они смогли протянуть сеть Аргуса до Ельцина, но все равно не хватило бы времени, даже если бы разведоперации не мешала бешеная строительная активность внутри системы. Грейсонцы, казалось, были настроены расплавить все астероиды ради своих орбитальных и планетарных проектов. И разведка флота Народной Республики решила, что они, скорее всего, рано или поздно наткнулись бы на одну из разведстанций, как бы хорошо замаскированы они не были. Это было бы крахом всей операции «Аргус». Вот почему Парнелл остался без глаз в системе Ельцина. Что ж, тем хуже для него. Он и без того разбаловался, пользуясь куда более подробной радиоинформацией, чем когда-либо смел надеяться. «Есть что-нибудь от Роллинза?» – спросил он. «Нет, сэр. Перо взглянул на высвеченные на экране дату и время и поморщился. Корабли Аргуса не могут придерживаться точного расписания, но если они подошли так же близко, как обычно, Роллинс должен был скачать самую последнюю информацию с Ханкока не позднее, чем вчера. «А это значит, что пройдет еще 17 дней, прежде чем ее получим мы?» – проворчал Парнелл. Он откинулся в кресле, теребя нижнюю губу. «Ждать 17 дней. Слишком долго». Барнетт находился на расстоянии 146 световых лет от Ельцина. Трехнедельное путешествие для супер-дредноута, а в его распоряжении было окно дней в 26, не более. Парнелл не мог отложить принятие решения до тех пор, пока Роллинс доложит ему обстановку. А это означало, что ему придется улететь без трех линейных эскадр адмирала Руиса, все еще находящихся на пути к Бернетту. Парнелл мог использовать вместо них две эскадры, которые по первоначальному плану разведывания предназначались для усиления Сифорда, а затем послать на Сифорд все подразделения Руиса. Но если Руис задержится, Роллинзу может катастрофически не хватить сил для решения его собственных задач. Парнелл все больше нервничал. Главный план предусматривал удар по Ельцину превосходящими силами с целью изолировать и уничтожить все находящиеся там мантикорские подразделения. Первый шаг к деморализации и полной расправе с КФМ. Если Капарелли и в самом деле увел 4 эскадры, то выигрыш будет примерно в половину меньше, если, конечно, их первоначальные оценки гарнизона Ельцина были точны. Парнеллу была ненавистна мысль об ускользающей добыче. С другой стороны, они могли получить бесценный моральный выигрыш, потому что незначительные силы Монти им, скорее всего, удалось бы полностью уничтожить без существенных потерь со своей стороны. Подсознательно Парнелл как раз и стремился вступить в бой с относительно слабым противником, чтобы получить возможность на собственном опыте оценить различия в уровне технического развития. Имеющиеся донесения о боевых столкновениях доказывали, что технические достижения НРХ, как он и ожидал, серьезно уступают мантикорским. Пожалуй, ситуация складывается даже хуже, чем он ожидал, и от этого перспектива воспользоваться численным преимуществом становилась еще соблазнительней. Но самым неприятным было то, что всю операцию следовало перенести на более ранний срок. Его собственным силам и группировке Сифорда предписывалось действовать согласованно в соответствии с окончательным приказом об атаке, который должен был прийти с Барнетта. Если Парнелл выдвинется прямо сейчас, война начнется в то самое мгновение, когда он войдет в пространство Ельцина. А о ситуации в районе Сифорда-Ханкока он знает слишком мало, чтобы быть уверенным в том, что Роллинс будет располагать достаточным численным преимуществом даже после прибытия Руиса для выполнения своей задачи. Парнелл вздохнул и снова потер висок. «Во-первых, — сказал он самому себе, — именно для этого он и перебросил генеральный штаб на базу Дюквинсин. Во-вторых, президент Гаррис уполномочил его выбрать время начала войны без дополнительного согласования. Но он рассчитывал на последовательное наращивание сил и не готов был к молниеносным, предпринимаемым буквально в последнюю минуту, изменениям. Парнелл на секунду закрыл глаза, резко вздохнул и выпрямился на стуле. «Мы атакуем Ельцин», — решительно сказал он. «Так точно, сэр». Голос Перо дрогнул от скрытого возбуждения. «А адмирал Роллинс, сэр?» «Отправьте к нему курьерский корабль. Даже два, на случай, если с одним что-то случится. Передайте ему, что через 48 часов мы выступаем в полном составе». «В полном составе, сэр?» «Исключая оперативную группу адмирала Куцворта на Сифорде», внес добавление Парнелл. Он потер подбородок и покивал. «Если противник настолько ослабил гарнизон, нам не понадобится для нападения привлекать подразделение Сифорда. У нас и так ожидается превосходство 2-1». «С другой стороны, мы не знаем ситуацию в секторе Роллинза. Может быть, ему понадобится гораздо больше кораблей, чем мы предполагали. Так что передайте ему, что предназначенные для него корабли отправятся с Барнета ему на помощь через 8 дней. Или как только прибудет адмирал Руис, смотря что произойдет дальше. Я оставлю приказ о подчинении Руиса Куцворту. Они укрепят боевой порядок Роллинза, если понадобится». «Так точно, сэр». Перо с бешеной скоростью стучал по клавишам планшета. «Как только вы отправите эту депешу, немедленно сворачиваем штаб. Если понадобится, я дам им 48 часов на подготовку. Но пусть они об этом не знают. Если можно, я бы хотел, чтобы они управились в 24 часа. Убедитесь, что они сделали копии всех разработанных симуляторов по Ельцину для каждой линейной эскадры. Я хочу, чтобы их гоняли всеми возможными способами на всем протяжении пути к цели». «Так точно, сэр». «Вы должны быть уверены, что адмирал Куцворт особо проинструктирован отправить курьера к Роллинзу перед отбытием. Я знаю, что он сделает это в любом случае, но я хочу все официально зафиксировать. Роллинз должен знать его график движения, вне зависимости от того, будет с ним Руис или нет, чтобы координировать с ним действия нашей группы. Мы не можем позволить себе никаких сбоев, раз уж приходится менять планы на ходу». «Так точно, сэр». «И, наконец, нам надо поставить в известность президента. Я напишу ему официальное послание, пока ты будешь запускать свою машину. И мне понадобится еще один курьер, чтобы отправить его в Хевен». На этот раз перо просто кивнул, все еще бегая пальцами по клавиатуре, и адмирал слегка улыбнулся. «Я полагаю, мне следует придумать какие-нибудь драматические и достойные цитирования фразы для комитета по открытой информации и исторических книжек. Но будь я проклят, если хоть одна из них пришла мне в голову. Кроме того, я допускаю, что правда прозвучит не слишком приятно». «Какая правда, сэр?» «Правда, Рассел, состоит в том, что сейчас, вот именно сейчас, я напуган до усрачки. И почему-то я сомневаюсь, что даже комитет по открытой информации сможет выгодно это подать». «Может быть, и не сможет, сэр, но вы чертовски хорошо выразили и мои чувства». «С другой стороны, мы можем взять Монти за задницу, если допустить, что наши сведения надежны», — согласился Парнелл. Он встряхнулся и встал. «Ну а если не надежны, то мы все равно засечем их вовремя и успеем смыться в гипер. В общем, одно из двух».